ужасно. Морган стонал и вскрикивал от боли. Изабель плакала, жалея возлюбленного. Морган припал к шее осла. Естин привязал его, и они снова вышли во двор. Боковой вход так и оставался без охраны. Ворота выходили к небольшому холму, который сбегал вниз к рву с водой. Здесь, с западной стороны крепости, все опустело. Изабель даже не поверила своим глазам. Она зажмурилась, уверенная в том, что как только откроет глаза, то увидит какого-нибудь меткого лучника. Но никого не было. Только бездыханные тела лежали на земле другой стороны рва. Они ждали и смотрели, но все было тихо. Стараясь держаться как можно ближе к стене, они направились к отмели. Ослик оказался спокойным. Сражение продолжалось с другой стороны, у подъемного моста, откуда доносились громкие крики и звон мечей. Беглецы беспокойно осмотрелись по сторонам, стараясь увидеть вражеских воинов. Естин показал Изабель самое мелкое место, но даже там ледяная вода доходила ей до бедер. На самой середине ослик остановился. Изабель молила Бога, чтобы животное не дергало головой и не кричало. Нежно поглаживая голову ослика, успокаивая его, Изабель, наконец, удалось убедить его двинуться вперед. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем они добрались до противоположного берега. Отсюда Лисвин представлял собой жалкое зрелище. Когда Изабель припомнила, как Морган любил свой дом и как гордился каждым усовершенствованием, боль пронзила ее сердце. От крепости остались только каменные руины. Даже не верилось, что замок сгорел так быстро. Может, Родри воспользовался своей известной черной магией, чтобы ускорить горение? Но теперь не имело смысла беспокоиться о замке. Он был полностью разрушен. Естин торопил госпожу. Нужно было побыстрее спрятаться в ложбине среди кустов. Изабель бежала за шустрым оруженосцем, а парень подгонял осла. Ослик наслаждался таким быстрым шагом, он даже взбрыкивал от удовольствия. Естин углубился в лес между холмами. Тропинка была такой узкой, что осел едва помещался на ней. «Куда мы идем?» — спросила Изабель, схватив паренька за руку в надежде остановить его. «Осталось немного», — заверил ее Естин, переводя дыхание. Ветви кустарника закрывали тропинку, и Изабель приходилось продираться сквозь них. Наконец Естин с победным возгласом прыгнул вперед и отвел в сторону густые ветви кустов. Среди рыжего папоротника и нескольких рябин был виден вход в пещеру. «О, Естин, спасибо тебе! Это просто замечательно!» Облегченно вздохнула Изабель. Гордо улыбаясь, паренек завел осла в пещеру. Оказавшись внутри, Естин не забыл снова загородить вход. «Как ты отыскал ее?» «Подростком я играл здесь в войну», — пояснил Естин. Вместе они сняли Моргана с седла и, сгибаясь под тяжестью его тела, осторожно положили на кучу сухого папоротника на полу пещеры. Потом Изабель